Глава 26. Марика. Благословляю. Так и крутилось в моей голове без права на подробности и ошибку. Без каких-либо прелюдий и других моментов радости. Да и не привыкла я радоваться чему-то заранее. Как говорится, не очаровывайся, и не придется разочаровываться. Все просто, и это факт. Так что сперва я пойму, что там за знакомый, а потом уже. На самом деле я удивилась такому предложению от хозяина. Закрывая дверь калитки особняка, что за это время стал для меня понятным и родным, я не думала, что мы еще как-то пересечемся. Не слышала, чтобы хозяин участвовал в жизни тех, кого уволил. По крайней мере, эти люди либо пропадали, либо начинали вести самую обычную жизнь, простую. За парочкой я наблюдала. Все же в особняк приходили, как правило, для достижения какого-то финансового результата. Преимущественно. Редко кто находился на одной сумасшедшей волне с владельцем и кайфовал именно от театрализованной части работы. Поэтому я нервно одергивала строгое платье-футляр, закрытое настолько сильно, насколько вообще возможно. Оно у меня в гардеробе было как раз на такой случай, когда понадобится выглядеть стильно, интересно, очень строго, но при этом достойно. Я его купила со скрипом за довольно существенные для нашей маленькой семьи деньги, но пока еще не выгуливала. Знала, что рано, но подходящий момент настанет. Меня встретила черная машина, без опознавательных знаков. С опаской отнеслась к такому методу доставки. Что-то эта ситуация мне напоминала, но я отогнала упрямые мысли. Кстати, о них и о том, что в голове слишком часто вспоминалась наша последняя с Беркутом встреча. Опять. Я начинала напрягаться. Все же мне не понравилось то, как легко он меня отпустил. То, что сначала я приняла как счастливый шанс, теперь казалось подставой. Словно надо мной сгущались тучи, и клетка захлопывалась. Но не искать же его с требованием объяснить свои действия. Какой-то кошмар, честное слово. Тем более, что у меня для связи с мужчиной не осталось ничего, ни единой зацепки. Снова? Не то чтобы меня беспокоил именно этот момент, но... А вдруг мне понадобится что-то узнать от него? Тьфу ты, дура набитая! Что ты собралась узнать хоть? Сама на себя злилась за такие бредовые мысли. Да и откуда в моей рациональной голове вообще возникли эти идеи? Связаться с Беркутом? Идиотка просто! Он же сожрет и не подавится. Даже тогда, несколько лет назад, это было опасно. Я уже тогда ходила по лезвию ножа с ним. Это же не простой бизнесмен с властным характером. Это не папик и не стандартный набор человека успешного. И это Беркутов Кирилл, самый молодой политик в самой большой партии страны, самый перспективный человек для высоких достижений, которого обсуждали решительно все, с идеальной репутацией. Неудивительно, что он оказался в особняке. Совершенно точно у этого человека есть самые необходимые связи для всего. И история со случайной дочерью от почти что проститутки не входила в планы покорения политического Олимпа. Я подумала и решила, что вскрывать правду о насмее как минимум опасно. Мало ли, у него же и конкуренты есть. Только вот как сделать так, чтобы отвести от себя подозрения? Ну да ладно, нечего паниковать. Буду снова решать вопросы по мере их поступления. Сейчас у меня большая проблема с работой, а не гипотетическая угроза мужчины, которому я не дала. Даже гордость взяла за себя в этом вопросе. Хотя тоже хороша Марика, нашла чем гордиться. Подергала кота за усы. Тебя выпустили из логова, а ты и рада. Снова открыла сообщение с адресом и сверилась с навигатором. Что-то меня смущало в этом, какое-то странное чувство тревоги. Полезла в переписку с хозяином. Открыв его письмо счастья, перечитала еще раз. Да нет, все верно. Вроде не подделка, да и номер точно его. Я выучила заветные цифры наизусть за это время. Тогда что не так? Почему этот таинственный работодатель мне таковым уже не кажется? Да и дорога с каждой минуты наводит на мысль, что... И тут ко мне пришло понимание, такое резкое, как вспышка сверхновой. Я знала эту дорогу. Я помнила этот маршрут. А все потому, что не далее, как недавно, Ехала по нему навстречу к тому, кто меня не обидит. Но нет же, нет, нет, нет! Такого просто не может быть. Я не собиралась верить в то, что хозяин сыграл со мной подобную шутку. Только не сейчас. Тем не менее, мы уже заезжали в тот самый поселок, где я недавно была, где выбивала свой выбор. Мы даже повернули на ту самую улицу. Когда на горизонте показался тот самый дом, я окончательно убедилась в том, что меня покинула не только удача, но и всякая надежда на лучшее.